Одноухая задирает морду и коротко лает, идем на запах. Стая переходит на бег трусцой, до цели рукой подать. Запах крови тянется из оврага, по дну которого бежит ручей, не иначе как эндрюсархи поймали кого-то на водопое. Вперед, бойцы, порвите всех. Стая разгоняется, завывает на все лады, накручивая себя и впадая с боевой раж. Никто не устоит. Всех сметем. Аллан Голдман. Миксов согнали в кучу между навесами с машинами и краем оврага. Аллан отрядил на их охрану четверых бойцов. Остальные расположились полукругом на юго-восток. Справа фланг прикрывали штабеля каких-то ящиков и поддонов, слева – бунгало и сараи. На последние даже кое-где взгромоздились бойцы, и обзор лучше, и дополнительная защита. Запрыгнуть наверх 300-килограммовой туши надо постараться. Аллан отметил, что Антон тащит пулемет, молодец русский, вспомнил, что в зарослях, куда минуту назад наемники отправились на зачистку, валяется убитый с этим крайне ценным сейчас с оружием. Антон, найди позицию в центре. Командует Аллан. Сколько у тебя к нему боеприпасов? Лента на 200, и все, русский перебегает от бунгало к указанной позиции. Из укрытий только пара 100-литровых бочек, вкопанных наполовину в песок возле ручья. Самодельный бойлер на солнечной энергии, ВИ в чистом виде. Бочки с крышками, чтобы вода по жаре не испарялась, есть куда пулемет пристроить. Аллан занимает позицию слева от пулеметчика, прикрывать. Косится на пулемет, ПКМ. Хорошая машинка, надежная, убойная, под винтовочный патрон. Откуда у бандитов такая роскошь? Надо будет расспросить, с пристрастием. Брюс, узнай у Миксов, где запасные ленты к ПКМ. Будут выпендриваться, пообещай скормить их гиенам. Стая выметнулась из-за поворота вместе с первыми лучами солнца. Было бы даже красиво, если бы не было так страшно. Одноухая. Приземистые, поджарые, с горящими глазами и оскаленными пастями, больше двух десятков гиен устремились к людям. Старая самка чуть приотстала, пропуская молодняк вперед, не царское это дело, атаковать в первых рядах. Двуногие в массе своей не опаснее палеологит, зайцеподобных грызунов размером с пони. И даже вооруженные не всегда несут угрозу, самка лично загрызла двоих хиппи пару сезонов назад, ружья им не помогли. Но от этих двуногих веяло опасностью, одноухая чувствовала, стая достанется, и сильно. Что ж, надо сделать так, чтобы под удар попали чужие бойцы, а свои уцелели. Задрав голову, самка издала два коротких лающих звука, собирая свою стаю и уводя ее вправо, к склону оврага. Играючи перепрыгнув проволочный забор, 8 пятнистых смертоносных болида понеслись во фланг обороняющимся. Пока основная масса ломится вперед, они обойдут двуногих, сблизятся на дистанцию броска, и тогда победа будет за стаей. В ближнем бою странные пришельцы беспомощнее палеологит, у тех хоть резцы длиной в палец, и острые, словно бритва. Алекс Северов. Со стороны базы Миксов загрохотал пулемет. Били короткими очередями, скупо, прицельно. Захлопали гранаты. И вновь пулемет. Боевой клич гиен, пронимающий даже здесь, на холме, да дрожи в коленях. А если наших сейчас всех порвут? Или Миксы, под шумок, ударит в спину? Или гиены порвут и наших, и Миксов, а потом пойду искать меня, на закуску? БР, разыгралось же воображение. И не поймешь, идет бой или нет. Пулемет замолк, остальные стволы-то с сайленсерами. Еще время от времени доносится эхо Баретта, но это мало что значит, снайпер в стороне от схватки. Тра-та-та-та-та-та, вновь заговорил пулемет. Наверное, перезаряжались. Пулеметчик бьет короткими очередями, без истерики, значит, положение наемников стабильное. Же, а вот и виновник моего невроза. 5 минут назад дрон просигнализировал, что очередная батарея почти разрядилась, 15%, пора домой. И камера потребляет в 2 раза больше, чем обычная. С одной стороны, Скайвокер разрядился вовремя, я заметил стаю, возвращая его для замены батареи. С другой стороны, Теперь я не знаю, что там творится, и эта неизвестность заставляет потеть с удвоенной силой. Опа! На камере мелькнула какая-то тепловая сигнатура. Это ж прямо под холмиком. Рывком поднимаю дрона вверх. Большое разноцветное пятно выделяется на фоне еще холодной земли, как слон в посудной лавке. Это кто такой к нам пожаловал? Переключаюсь сык на обычную камеру и тихо матерюсь про себя. Энтилодонт. Натуральный. Вытянутое двухметровое тело, сужающееся к хвосту. Серая щетина, по прочности не уступающая иглам дикобраза. Маленькие, глубоко посаженные, глазки. Монстр неспешно обходит холмик по кругу, жадно втягивая воздух. Почуял меня, но еще не понял, где я конкретно. Черт, черт, черт. Резко вскакиваю, едва успевая поддержать соскользнувший с колен ноут. Ох, ноги затекли. Полчаса в позе лотоса дают о себе знать. Мягко, стараясь не шуметь, ставлю ноут на землю. Напрягаю мышцы ног, чтобы хоть как-то снять онемение. Винтовка так и болтается на груди, прижать приклад к плечу, дело одной секунды. Энтилодонт где-то с севера, значит, мне в противоположную сторону. Начинаю пятиться, крутя головой, вперед, назад, вновь быстрый взгляд вперед. Так, ноги поднимаем повыше, не зацепиться бы ни за что. Ставим сразу на всю стопу, но плавно, не топая, гася звук сминаемой травы подошвой. Шаг. Другой, пригнуться под ветвями кустов. Добравшись до края холма, разворачиваюсь и сбегаю вниз, стараясь разорвать дистанцию между мной и падальщиком. В зарослях я и пикнуть не успею, как эта туша сомнет меня, а на открытом пространстве хоть будет время на выстрел. На холме затрещали кусты, энтилодон ломится вслед за мной. Насколько помню, особой резвостью животное не отличается, по прямой до 35 км в час, если и разгонится, то не особо быстро это сделает. Все-таки такая туша. Этот молодой, порезвее будет, но все одно, старт далеко не спринтерский. А вот убежать от него точно не получится, догонит, как пить дать догонит. В кроссовках и шортах да на беговой дорожке я бы еще попытался от энтилодонта оторваться, но на пересеченной местности... С автоматом и в тяжелой разгрузке даже и пытаться не стоит. Вниз это вам не вверх, сейчас у меня скорость выше, чем у монстра, но это до тех пор, пока он спускаться не начнет. С горочки-то ему полегче будет, чем в нее. «Не бегай, умрешь уставшим», — гласит народная поговорка, и права на все 100%. «Уставать мне сейчас никак нельзя, стрелок из меня никакой, не хватало». Чтобы еще и сил поднять винтовку не осталось или руки дрожали. Отбежав на 30 метров, останавливаюсь, разворачиваюсь. Из зарослей показалась кабанообразная морда, только раза в 4 больше и без клыков. Глаз твари не вижу, не глаза, а пуговки какие-то. В принципе, падальщику хорошее зрение не надо, он по запаху еду находит. Вообще, энтилодонт из всеядных, он чаще травку жует, чем мясо, охотится еще реже и только на таких вот не очень быстрых, как я, или не опасных, а вот тут уже 50 на 50. Из рассказов Джона, нашего снайпера, а по совместительству и заядлого охотника, помню, что завалить можно любую тварь чуть ли не из рогатки, главное знать, куда бить. Почти никогда не стоит стрелять в голову, если только у вас в руках не что-то калибра так 45-го или 50-го, да и то, смотря по кому и какой пулей. У некоторых местных животных не черепа, а бронеплиты настоящие. Можно бить в грудь, если знаешь, с какой стороны сердце. Это уже способ вернее. Но тоже есть нюансы. Мой калибр для этой твари мелковат. 5,56 пуля быстрая. Но энергии у нее не так уж чтобы и много. И проникающая способность вообще ни о чем, пулю уводит в сторону от любого уплотнения. Так что до сердца энтилодонта мне из Армалайт М15 не достучаться. Остаются конечности. Ноги у монстра длинные, стройные, оканчиваются раздвоенным копытом. Сплошные мышцы, ни капли жира. Любое повреждение даже одной ноги сделает тварь медленной, очень медленный. Приседаю на правое колено, для лучшей устойчивости и угла. Большим пальцем правой руки перевожу винтовку в режим огня, указательным и средним левой передергиваю затвор. Возвращаю руку на цевье. Палец выбирает свободный ход спуска, еще чуть-чуть на себя, серединой первой фаланги, как учила Мэри. Банг-банг-банг. Винтовка непривычно громко бьет по ушам. В тире-то тренировался в активных наушниках, а сейчас при первом выстреле вздрагиваю от неожиданности. На рефлексию времени не остается. Энтиладон набирает разгон с горки. Как же сейчас не хватает автоматического огня. Стараюсь удержать красную точку аимпоинта на передней левой ноге монстра. Палец жмет на спуск раз за разом, но видимого эффекта нет. Пули выбивают фонтанчики пыли, трава летит из-под копыт набегающей твари, смешались кони, люди. Почти смешались. Когда между нами остается метров 10, вскакиваю, делаю шаг вправо и прыгаю, что есть силы. Кажется, даже мышцы потянул. Перекатываюсь на спину, понимая, что встать времени нет. Вижу, как разворачивается туша монстра метрах в 5 от меня. Сейчас его масса играет на меня, все-таки остановиться или изменить траекторию энтилоданту нелегко, как и разогнаться. В этот момент он почти неподвижен. Банг-банг-банг, трясется в руках винтовка. Нет, все же коллиматор, вещь. Без него я вряд ли попал бы даже в упор по конечностям твари. По левому заднему бедру падальщика потекли струйки крови. Монстр ревет белугой, аж уши заложило, и делает шаг в мою сторону. Задняя нога волочится, мобильность сильно упала. Перекатываюсь на бок, охаю от боли, это я так упал или все-таки тварь меня задела? Алекс, что у тебя? Вдруг оживает рация. Аллан, дружище, да все нормально. Меня тут съесть пытаются, а так все хорошо, не видишь. Рука с трудом находит кнопку, нажать получается со второй попытки, пальцы трясутся от адреналина. Энтилодент, сиплю в рацию. Дыхание сбито, стараюсь беречь силы. Пробую идти, левая нога плохо слушается, мышцы словно током пронзают. Все-таки потянул. Так, ковыляем отсюда, да побыстрее. Руки сами, на автомате, перезаряжают винтовку. Не знаю, сколько еще патронов в магазине, но предпочитаю иметь в активе все 30. За спиной злобно пыхтит тварь, оборачиваюсь как раз вовремя, чтобы заметить, как та собирается прыгнуть. Дистанция сократилась всего до 2 метров, вот-вот скакнет. Секунда, вторая, монстр весь подобрался, я, тоже. Энтилодон прыгает, я неуклюже валюсь вперед и вправо. Копыта монстра впечатывается в сухую траву в 1/4 метра от моей головы. Ох ты ж, перекатываюсь колбаской пару раз, подскакиваю и прыгаю, ковыляю фактически на одной ноге в сторону. Голова кружится, пот застилает глаза. Отпрыгав на достаточное, по моему мнению, расстояние, разворачиваюсь чуть боком, вскидываю винтовку и начинаю стрелять куда-то в сторону падальщика. Отвали, урод, иди куда шел, оставь меня в покое. Тварь глуха к моим увещеваниям, нагнув морду почти к земле, пытается достать до меня. Ковыляет не намного быстрее меня, но все же быстрее. Так, собраться, сейчас, вот-вот. Удар монстра приходится в правый бок, все-таки животное оказывается резвее, чем я ожидал. Или просто я уже не так шустр, как минуту назад. Прилетело хорошо, даром что по касательной. Качусь кубарем, останавливаюсь. Пытаюсь вздохнуть, и захожусь в кашле от пыли, которая везде, в носу, во рту, в ушах. Винтовка в руках, не выронил. Чудо. Нет, ремень просто правильно продет. Захочу, не потеряю. Навожу чудом уцелевший коллиматор на тушу монстра, ствол вроде бы не забит. Банг, банг, банг. Паузы между выстрелами большие, сил жать на спуск нет, все тело ломит. Энтилодон тоже все, спекся, рывок был не крайним, рывок был именно что последним. Нет, монстр все еще на ходу, но вижу, что сильно припадает, движения замедленные. Я бы сейчас от него пешком ушел, если бы мог подняться. Банг, банг, стреляю от бедра, С такой дистанции даже слепой не промахнется. Не нравится, да. Монстр мотает башкой, словно мух отгоняет. Нет, брат, 5,56 это тебе не пара оводов, жжется, пойди, сильнее. Хочешь еще добавки? На, держи еще, у меня много. Тварь тяжело дышит, вся морда в кровопотеках, бока, бедра, десятки пулевых, но он все равно пытается добраться до меня. Финал поставила пуля, вошедшая в открытую пасть. Не знаю, что она там повредила и как глубоко проникла, но тварь громко хрюкнула, клюнула носом и завалилась вперед, обдав меня волной жара и пыли. Трясущимися руками меняю магазин. «Алекс! Алекс! Ты тут! Алекс! Прием! Отзовись! Черт тебя побери!» Рация вылетела из крепления на разгрузке и надрывается метрах в пяти. «Черт! Надо за ней сходить, но сил нет даже пальцем пошевелить!» Ставлю автомат на предохранитель. Поднимаюсь, опираясь на ствол. «Мне сейчас все равно, согнется он или выстрелит, я по-другому вертикальное положение не приму. Ага, вроде норм, не падаю. Ребра болят, но терпимо. Шаг, второй, еще. Да рация рукой подать. Теперь нагнуться бы так, чтобы не завалиться. Второй раз могу и не встать. Это Алекс, прием. Что там у тебя случилось? Твою за ногу. Тварь одна случилась, большая такая, здоровая. Ты цел? Местами да, местами нет. Помощь нужна. Аллан уже не злится, Аллан уже переживает. Да. И медика, если можно. Что-то серьезное. Смотри, даже, кажется, волнуется. Получил по ребрам. Сейчас вышлю за тобой кого-нибудь. Ты там же, на холме. Почти. Рядом. Тут еще туша в полтонны валяется, заметная такая. Ок. Жди, помощь сейчас будет. А как там гиены? Отбились. Вспоминаю, что ребята тоже должны были свести знакомство с не самыми милыми представителями местной фауны. Да, твари смышленые попались, часть обошла нас с фланга и ворвалась в толпу миксов, мы их под навесами с машинами держали. Человек 10 на смерть подрали, еще 2 дюжины ранены, 3 уволокли, прикинь. Но и мы их отутюжили, будь здоров, 2/3 положили. Если бы не пулемет, что Антон нашел, потери были бы на порядок больше, их 5,56 не сразу берет. Живучие, черти. Представляю, я покосился на Энтиладонта. От чего-то вдруг показалось, что тварь только притворяется мертвой. Ждет, пока я подойду поближе, а потом раз, и отцапает что-нибудь мне нужное. Или ненужное, но все равно такое родное. Одноухая. Большая стая погибла. Рейд получился не очень удачным. Или очень удачным, как посмотреть. Вместо эндрюсархов гиены сцепились с двуногими. Для многих это оказалось сюрпризом, но не для нее. Она достаточно долго прожила, чтобы выучить, как пахнут повозки и оружие двуногих. Особенно тех из них, кого действительно стоит опасаться. Одноухая почувствовала присутствие опасных двуногих еще за 0,5 км до цели. Можно было остановить стаю, поискать другую цель. Ее бы послушались, все-таки опыт, уважение. Но ночь, время хищников, их время, подходило к концу. Гиены не умеют нападать из засад, поэтому днем охотники из них так себе. Антилопы заметят их издали, подойти на дистанцию броска и нечего думать. Возвращаться в норы без добычи – плохая идея. Поход должен быть успешным, чтобы стая сплотилась вокруг старого вожака, или он может быть провальным для всех, кроме ее стаи. Если ренегаты, предавшие ее, променявшие опыт и смекалку на молодость и феромоны, не вернутся, такой исход тоже устроит одноухую. Надо завести стаю до начала атаки, до того, как гиены заметят двуногих. Она завыла так, как умеет не каждая самка, мощно, сильно, пробирая от кончика носа до кончика хвоста и своих, и чужих. Пусть у врага в жилах стынет кровь, а у стаи по венам разливается огонь. Охота, охота, охота. Вот показался лагерь противника. Много мертвых двуногих, кто это их так? Неужели нашелся более опасный хищник? Десятки тел, вот это бойня. Животному и в голову прийти не могло, что люди могут убивать людей. Гиены добивают только раненых, больных и старых. Это необходимость, но не прихоть, как у людей. А уж если надо драться за охотничьи угодья или место вожака, то это делают один на один и никак иначе. Самка не бросает на алтарь войны жизни подчиненных. Теперь увести своих в сторону, пусть гибнут чужие, уже чужие, псы, пятнистой тенью вдоль штакетника, бунгало и сараев. Слева хлопают винтовки людей, где-то возле ручья рычит пулемет, стае приходится несладко. Но одноухой уже все равно, своих она ведет к добыче. Полсотни согнанных в одном месте, словно праздничный стол для гиен. Мощным прыжком сбить ближайшего, и тут же, вцепиться в горло его соседа. Шум, гам, крики, толпа с воплями разбегается. Машины, которые должны были стать защитой, теперь мешают, хищники ударили оттуда, откуда не ждали. Самка прыгает на спину тощей мексиканки, в ней достаточно мяса, чтобы прокормить десяток набирающих массу щенят, но при этом она легкая, одноухая сможет донести добычу до логова. Прыжок, другой, правее, там, где мечется толпа, подальше от людей с винтовками. Рядом бегут верные бойцы ее стаи, четверо, как и она, с добычей. Хороший улов. Теперь вдоль русла ручья, вверх по течению. По воде, сбить погоню со следа. Над ухом со свистом проносится что-то быстрое, невидимое. Еще и еще. И вдруг что-то больно, словно сотня оводов, кусает самку в левый бок, она чуть не выронила добычу. Влево, вверх, выбраться из тесноты оврага на простор. Есть. В бок тычется один из бойцов, ты ранена, давай понесу еду. Самка не спорит, рана кровоточит, надо беречь силы. До дома путь не близкий, скоро встанет солнце, и в свои права вступят уже дневные хищники. Их осталось всего семеро, нельзя нарываться на неприятности. Ведь в норах их ждут два десятка щенков и старик, оставленный за няньку. Одноухая обязательно доберется до дома. Она должна. А как иначе? Глава 11. Год 27. 17 марта. Суббота. Алекс Северов. Вчерашний день для меня почти одно сплошное белое пятно. После того, как завалил антилодонта, я попробовал добраться до холма, проверить, как там ноут, приземлился ли дрон или электронных мозгов не хватило сообразить на подобное, и он валяется где-то в кустах. Но стоило сделать пару шагов, как понял, сил нет. Вот нет и все. Даже перезарядить винтовку и то едва смог. Хорошо хоть ногу чуть отпустило, можно почти нормально опереться на нее, мышцы больше не бьет током при каждом шаге. Доковылял до туши монстра. Вроде не дышит. Потыкал стволом в нос, ноль реакции. Ну и славно. Обошел тушу, присел у загривка, хоть на что-то опереться можно. Меня сейчас дворняга загрызет, сил сопротивляться не было совсем. Какое-то опустошение внутри. Да уж, я так не переживал даже когда коллекторы били. Там-то было понятно, что попугают и все, мертвый я им денег не принесу. Если бы совсем-совсем прижало, то можно было бы отцу позвонить. Или сбежать, что я и сделал. В общем, выходы были. А тут или ты, или тебя, и никаких других вариантов не предусмотрено. Мне еще не доводилось бороться за свою жизнь вот так, с винтовкой в руках. Потом за мной приехали, кажется, это был Чарли. Помог забраться в машину, сбегал за ноутом и дроном, даже мой рюкзак не забыл. Потом был наш лагерь, где Кэти помогла снять разгрузку, флиску и майку. Девушка хотела было выкинуть эту рванину, но я воспротивился, вещей у меня всего ничего, терять почти половину гардероба не хотелось. Ничего, вот оклемаюсь, найду иголку с ниткой и заштопаю. Ты точно бестолковкой не ударился. Кэти на всякий случай ощупала мою голову. Надо быть Гудини, чтобы эти тряпки починить. Они мне дороги как память, соврал я. Не говорить же, что я гол как сокол. Девушка покачала головой, но ничего не сказала. Промыла царапины на ребрах, смазала их чем-то едким, но сил реагировать на боль не было. Так, поморщился немного и все. Зато в голове немного прояснилось, я даже смог сам переодеться в чистое и забраться в спальник. Там и провалялся до вечера. Орден прибыл после обеда, упаковал выживших миксов. С орденскими прискакал какой-то местный репортер, щелкал камерой, лез с расспросами, что-то наговаривал на диктофон. Вроде даже как вел прямой эфир на местную радиостанцию. Сенсация года, не иначе. Собранный за сутки отряд наемников освободил 20 заложников. Оказалось, миксы не только наших халявщиков пощипали. Голдманы с удовольствием дали интервью на полчаса, как попали в засаду пару дней назад, как потеряли брата, собирали отряд, следили за бандитами, готовили штурм. На подробности не скупились, даже меня похвалили, мол, гражданский, а грамотно провел авиаразведку, завалил здоровую тварь в одиночку. Так что и мне только славы перепало, мой подвиг обещали опубликовать отдельной статьей, даже 100 IQ заработал, за эксклюзивность. Капиталисты, все покупается и все продается. С орденом прибыл доктор, осмотрел освобожденных, взглянул и на мои ребра. Долго мял бока, тыкал пальцами. Вердикт, ничего не сломано, но трещины, скорее всего, есть. Так что избегать нагрузок недели две, а лучше вообще из постели без надобности не вставать. Такой короткий срок док объяснил просто, на Эдеме давно заметили, что регенерация и иммунитет выше, люди реже болеют и быстрее восстанавливаются. Списывает на чистую экологию и натуральные продукты, хотя есть предположение, что виноваты местные микроорганизмы или какие-то микроэлементы в почве и воде, недаром же местные лекарства составляют львиную долю импорта на землю. До Сан-Антонио добрались без приключений, под вечер. Аллан подкинул до хостела, напомнил, что завтра на 10 вечера забронировано в «Черной кошке» будем отмечать успех. Алекс, ничего не забыл. Осматриваю салон. Вроде ничего. У меня из вещей только пара рюкзаков, большой с одеждой и поменьше с ноутом. Все. Винтовка и разгрузка. Они твои, считай их премией. Аллан улыбается. Спасибо, не знаю, что еще сказать. Всегда мечтал о своем оружии, но сил радоваться нет. Большое спасибо, шикарная премия. Тебе спасибо, отлично поработал. И извини, что прикрытие тебе не оставили, я еще не привык, что тут местное зверье порою опаснее любых бандитов. Думал, ты в безопасности. Бывает. Мне тоже сложно на местные реалии перестроиться. Давай, отдыхай. Увидимся завтра. Удачи. Круизер Аллана беззвучно трогается и, мигнув габаритами, исчезает за углом хостела. Стою туплю. Вещей резко стало в 2 раза больше. Как все унести за 2 ходки, когда ребра болят, а доктор просил не напрягаться. Да и просто неудобно. Так, рюкзак с ноутом запихиваю в тот, что побольше, все одно он наполовину пуст. А как нести разгрузку? В руках или надеть? Не буду выглядеть, как дурак. Ай, кого я тут любил. Надеваю разгрузку, вешаю винтовку на грудь, наискосок, как учила Мэри, приклад к правому плечу, ствол к левому бедру, рюкзак на плечи. Вот, нормально, и руки свободны, и вес распределен равномерно. Можно и заселиться. Одноместный номер, пожалуйста, с удобствами. Брюс еще не расплатился, деньги отдаст завтра при встрече, так что в карманах по-прежнему чуть более 100, но можно и шикануть. С ванной или душем. Девушка за стойкой сидит в полоборота и увлеченно читает какой-то дешевый любовный роман. Мягкая, затасканная обложка с брюнетом-красавцем, который целует голубоглазую блондинку в шикарном вечернем платье с открытой спиной. А какая разница? С ванной 12 IQ, с душем 10, не отвлекаясь от книги, регистраторша стучит на маникюренным пальцем по заламинированному прайсу, приклеенному скотчем к стойке. Там все подробно расписано большим жирным шрифтом, только слепой не заметит. Или очень уставший, как я, с душем, пожалуйста. На 3 дня, протягиваю полтинник. Девушка, не глядя, сгребает пластиковую купюру, отсчитывает сдачу, снимает ключ с крючка. Вот это скилл. Правду говорят, что женщины, в отличие от мужчин, многозадачны. Попробуйте говорить по телефону, гладить, помешивать кашу и присматривать за ребенком, и все это одновременно. Это вот, что за стойкой, справиться не напрягаясь. Уже отойдя на пару шагов, вспоминаю, что забыл кое-что уточнить, оборачиваюсь. Скажите, а завтрак? Все включено, регистраторша отрывается наконец-то от книги и смотрит на меня с усталым выражением лица, на котором читается. Еще тупые вопросы будут или дашь наконец-то девушке узнать, чем закончится роман. В комнате помимо обычного шкафа обнаруживается и оружейный. Приятный бонус. В остальном номер стандартный. Кровать полуторка, тумбочка возле нее, 2 квадратных метра совмещенного санузла. Будь мы на земле, сутки в таком хостеле стоили бы раза в 2 меньше, но здесь вам не там. Электричество и все сопутствующие блага цивилизации, как то горячая вода и канализация, на Эдеме пока что роскошь, а не повседневность. Сан-Антонио в этом плане повезло, он основан одним из первых, да и до базы ордена недалеко. В других местах, если верить справочнику, такой комфорт далеко не всем по карману. Ладно, в душе спать, аппетита нет, обойдемся без ужина. Аллан и Брюс Голдманы. Ну как? Он не стал качать права. Можно было не отдавать винтовку и разгрузку. И на кой черт тебе это, Ар? Там дыра на дыре, замучаешься чистить, игрушка для мальчиков на соревнованиях. К тому же, все равно досталось нам бесплатно, не жадничай. До тебя мне далеко. Я же говорил, давай возьмем еще одного бойца, зачем ты нанимал цивила? Сэкономил, блин. А если бы мы Скайвокера потеряли? Можно подумать, Ворчун не вляпался бы с той тварью. По уставу, оператору пташки положен 2 номер, это ты настоял, чтобы Алекса на том холме одного посадить. Так что не вали с больной головы на здоровую. Проехали. Ты немного ему в конверт положил, округлил до штуки, парень заслужил. Из твоих, кстати. Ну и черт с тобой. Что по деньгам? 22 дохлых микса, 5 пленных и 28 их сук и щенков. Орден уже перевел деньги, 26 штук. Жаль, главный смылся. Ну, мы его потрепали еще тогда, на дороге. Чарли, оказывается, ему руку отстрелил, он без нормальной медицины сдохнет в этой саванне. Чудо, что вообще выжил. Сдохнет или нет, это еще неизвестно. 2 раза уже выживал. Ладно, что по трофеям? Рик, Мэри и Карлос взяли по калашу. Джон прибрал к рукам СВД, говорит, хороший ствол оказался, кучность большая. У него ж барет, зачем ему весло? Я откуда знаю? Вычтем из его доли и все. Мы себе оставим что-то на отряд. Нет, у миксов почти сплошь китайское и пакистанское дерьмо. Единственные нормальные стволы уже разобрали. Так что все продаем, оптом. Нормальные цены, я так понимаю, не дают. Тут такого дерьма и так полно. Берут чуть ли не на вес, по цене лома. Черт, и сколько в итоге? Почти 8 штук, это с патронами. Еще 1,5 за рации. И 15 за машины. Так что мы даже в небольшом плюсе. Почти 10 выгадали. Я думал, заработаем больше. Начхать. У нас сейчас такая реклама, что только заказы успевай принимать. Мне уже поступило 2 предложения на проводку конвоев. Городской совет предлагает контракт на патрулирование на весь сезон. Какие-то фермеры с востока хотят, чтобы мы у них парочку банд помножили на 0. Работы тут по нашему профилю полно. Работа есть, а людей для нее нет. Ты, я и Рик, уже 3. Антон, Карлос, Чарли Скотти, Вагнер, Хромой Билл и Уинстон дали согласие отработать с нами сезон. Еще 3 думают. Да и после такого успеха от желающих вступить к нам отбою не будет, можно кастинг устраивать. Тогда мне чур блондинку 1,70 м и с 5 размером. Шутник. Ладно, о делах на сегодня все. Надо отдохнуть, завтра полно дел. Ну, ты отдыхай, а я пойду еще поработаю. Мэри. предложила пропустить по стаканчику. Ну ты и кобель, родители хотят внуков, братишка, надо же их порадовать. Ну да, я так и подумал. Алексей Веров. После душа попробовал уснуть, не получилось. Мало того, что днем выдрыхся, так еще и прохладная вода смыла остатки сна. Даже усталость отступила, и проснулся аппетит. Спустился вниз, заглянул в кафе-бар. Народу полно, свободных столиков нет, официантки в коротких форменных платьях и не первой свежести серо-белых передниках летают по залу, умудряясь уворачиваться от так и норовящих шлепнуть или ущипнуть рук подвыпивших посетителей и при этом не расплескать ни капли из бокалов с пивом или шотов. Боюсь, меня не поймут, если я закажу что-то, отличное от алкоголя, могут и лицо набить. К тому же душно и накурено, топор вешать можно. На улице приятная прохлада. Дневная жара уже спала, но воздух еще не выстужен, можно гулять в одной майке. Но все равно поднимаюсь за байкой, пока найду, где поесть, пока вернусь в хостел, уже похолодает. Мне только простыть не хватает сейчас. Эх, сейчас бы смарт с интернетом, загуглить заведение поблизости. Или вызвать такси, если вдруг окажется, что самые лучшие стейк подают на другом конце города. А то и вовсе, заказать пиццу или суши с доставкой и устроиться перед ноутом с фильмом или сериалом. Мечты. Загугл теперь местные жители, а вместо такси – ноги. Доставки в принципе нет, только самовывоз. Мэм, где в этом богом хранимом городе путник может вкусить все прелести местной кухни? Ваш ресторан настолько популярен, что без брони там сегодня не отужинать. Чего? Ресепшионистка чуть книгу не выронила. Я спрашиваю, где поесть можно, а то в кафе. Киваю на дверь в конце коридора, из-за которой слышен гомон на добром десятке языков. Народу много, не присесть. Вверх по улице, второй поворот налево, там увидишь вывеску у Джо. Пиво только там не бери, дрянь, а не пиво. Благодарю, мэм. Черт, надо купить Стетсон, это ж сколько жестов пропадает. Ни шляпу приподнять, ни по краю постучать, ни честь отдать. Что-то настроение так и прет, видимо, тоже своего образа откат только со знаком плюс. Я жив, относительно здоров, у меня есть деньги, и даже неплохой ствол появился. А еще я краем уха слышал, как Брюс предлагал Антону работу. Надо будет завтра на эту тему с братьями поговорить. Они наемный отряд сколачивают, им же нужен будет оператор ПЛА. О, и ты тут. Только тебя вспоминал. Не помешаю. Бар у Джо нашелся там, где сказала любительница дешевых романов. А еще тут нашелся Антон, устроившийся за столом в углу. Парень неспешно потягивал пиво, на столе тарелка с нарезкой и миска с орешками, похожими на фисташки. Что-то местное и чертовски вкусное, вон сколько пустой скорлупы, целая гора уже. Садись, Антон кивает напротив. Пиво только не бери, моча ослиная и то лучше. Тогда зачем ты его пьешь? Я в детстве уксусом вкусовые рецепторы себе выжег, так что мне все равно. А тут пойло недорогое и людей всегда мало, можно спокойно посидеть. Подошла уставшая официантка, даже чепчик на бекрень сбился. И ее это нисколько не волновало. Да уж, сутки тут длиннее земных, и рабочие смены, как я понимаю, тоже. Кстати, интересно, здесь тоже норма 8 часов или пропорционально увеличили, до 10. Хорошо прожаренный бифштекс, средиземноморский салат, рис и молочный коктейль. Нет, два коктейля, пожалуйста, продиктовал я заказ. Не вредно столько на ночь есть. Усмехнулся Антон. Я не модель, чтобы за фигурой следить. Тем более, мне силы восстанавливать надо, док сказал хорошо питаться. Как твои ребра? Целы. Вроде как есть подозрение на трещины, надо бы рентген сделать. Док визитку оставил, завтра схожу. Смотри, обдерет тебя, как липку. Медицина тут не из дешевых. В Сан-Антонио еще ничего, но чем дальше от врат, тем ценник все менее и менее гуманен. Ай, не будем о грустном. Деньги дело наживное, а здоровье одно. Принесли коктейли и салат, бифштекс пообещали через 10 минут. Ну, за успешное завершение наших приключений. Говорят, что чокаться безалкогольным напитком не камильфо, но мне как-то до звезды. Антону тоже, звеним посудой. После встречи со свинорылом ты был белее смерти, а сейчас словно энерджайзер, замечает наемник. С кем-кем? Энтилодент, прости господи. Пока выговоришь, язык сломаешь. Вот народ его свинорылом и прозвал. Да, так проще. А по поводу настроения, чего мне грустить? Жив, здоров, деньги есть. А еще Аллан в качестве премии мне винтовку подарил. Жизнь прекрасна. Что-то не так. Замечаю, как Антон едва заметно поморщился. Да все так, рад за тебя. Только винтовку тебе не от большой благодарности оставили. Она им просто бесплатно досталась. Продать ее за нормальные деньги тут не получится. Прости меня, но рожно полное, видя мое непонимание, наемник пояснил. Нет, сам ствол нормальный, стрелять можно, качество сборки тоже хорошее. Только замучаешься чистить. Причем не только после стрельбы, а вообще. Она ж постоянно будет пыль собирать. Будешь перед сном не только зубы чистить, но и винтовку, новый ежедневный ритуал. А если заменить цевье и все остальное, тебе дешевле купить новую АР, поверь мне. Спасибо, я подумаю, соглашаюсь для виду. На самом деле, думать тут нечего. Проблемы с винтовкой последние, что меня сейчас беспокоит, так что тратиться на нее в ближайшее время если и буду, то только на патроны и смазку. Стреляет, стреляет, для тренировок подходит, подходит, замечательно подходит, уменьшенный вес позволит дольше стрелять, руки меньше устают. Если надумаешь с покупкой, бери Bushmaster или Armalite и только с автоматическим режимом огня, продолжает лекцию Антон. Ну и затюнь посредством, приклад, тактическая рукоятка и все такое. Обязательно ставь коллиматор. Механика у американцев специфическая, после калаша непривычная и требовательная к скиллам. Теоретически с ее помощью можно точнее стрелять, но это только если в тире. В общем, ты понял. Лекция об оружии и приблудах к нему растянулась на полчаса. Мое участие свелось к минимуму, ешь да кивай, так что успел и бифштекс прикончить, и рис схарчить, да и от салата ничего не осталось. Последний. Кстати, сильно отличался от привычного. В его случае средиземноморский скорее соответствовало местному Средиземному морю, какие-то похожие на креветок морские обитатели, листья то ли салата, то ли водорослей, аналог черри, чуть сладковатые и терпкие плоды квам-квам, невысокого куста, произрастающего вдоль рек и озер. И все это полито соком самого обычного лимона, он прижился на севере Техаса, где не так жарко и сухо, так что фрукт не из дешевых. Все, что я уяснил, можно свести к нескольким тезисам. Китайское ни в коем случае не покупать, только если уж совсем прижмет, а денег нет. Для стрельбы в тире подойдут и практические патроны, дешевле в разы, а разницы почти нет. Винтовку по возможности надо тюнить под себя и свои задачи, но оптика – непременный атрибут. Сильно упрощает жизнь. Спасибо за науку, ты прям ходячий справочник. Да ни за что, мне не сложно, настроение Антона явно улучшилось. Когда я зашел, он сидел бука-букой, а сейчас и глаза ожили, и уголки губ приподнялись. Если надо будет помощь с чем, обращайся. Да и так тоже обращайся. Мой телефон, если что. Наемник толкнул через стол картонку визитки. Простенько. Но со вкусом. Антон Зайцев, стрелок, инструктор, и 9 цифр внизу, телефон. Похоже, тренировкой новичков подрабатывает если не каждый наемник в этом мире, то каждый второй так точно. После обильного ужина стало клонить в сон. Как говорит одна моя знакомая. Покушал, животик увеличился, кожа натянулась, вот веки и опускаются. Все ж логично. Посидел с Антоном еще четверть часа, оплатил ему кружку пива, за науку и просто так. В итоге вместе с ужином вышло всего 13 кю, из которых почти половину потянул бифштекс. С такими ценами можно жить. На чай денег не оставил. Хоть у американцев и принято их оставлять всегда, но мне больше по душе европейский подход. Благодарить официанта за хорошую работу, а не просто так. Нам же приносили заказ с таким лицом, что остается удивляться, как не скисло молоко в моих коктейлях.